тебе лишь бы поспать», — рассмеялась Рози. Камилла жалостливо покачала головой, обвивая рукой Рози локоть и устраиваясь у нее на плече, словно Поттер самая мягкая в мире подушка. На пару секунд они замолчали. Рози осматривала толпу. Вдалеке она видела всегда спокойную луну со сдержанными учениками. Их линия была самая ровная, и Рози даже смогла различить пышные волосы Шампань и прямую спину Алекса. Небо было дальше всех и красивее всех. Девочки ослепительно улыбались, будто ветер их ни капельки не трогал. Шляпки изысканно украшали их образ, состоящий из школьной формы и небесного цвета мантии. Мальчишки весело переговаривались, кто-то пел незамысловатую мелодию, пара девчонок заплетали друг другу волосы. А потом Рози осмотрела свой факультет и поняла, что они выглядели, как солдаты после долгой битвы или министры после изнурительного заседания. Выражения лиц варьировались от скуки до недовольства. Рози заметила парочку человек из дуэльного клуба и радостно улыбнулась им. Она все еще скучала по Ля и его мастерскому ведению урока. А потом взгляд Рози вдруг неосознанно снова вернулся к колонне неба, и она заметила Дафни с грустным выражением лица. Она также была ослепительно красива, но хмурый взор из-под лобья испортил все впечатление. Она напоминала призрака, из которого высосали всю жизнь. Неужели это из-за Алекса? Кстати, Розочка, а почему ты не говорила, что у тебя в родственниках Блэки? Я покопалась в их семейном древе для проекта. У меня бабушка из Блэков, Дарея. Разве я не говорила? С теплотой в голосе ответила Поттер, вспоминая письмо бабушки с ее красивым почерком и нежными, подбадривающими словами. Ты похожа на нее, я не знаю, никогда их не видела. Я на папу похожа, так что может быть. Поттер никогда не знала, на кого она больше всего похожа. От мамы у нее были глаза, от отца острые черты лица, но полностью образ не походил ни на Джеймса, ни на Лили. Рози хотелось думать, что она похожа на Дарею. Хотя, может, она вообще вылитая Камелия Эванс, ее бабушка по материнской линии. Кто знает, когда-нибудь она выяснит. «Я не хотела говорить из-за Сириуса Блэка», — сжато произнесла девушка, вспоминая, что ее крестный тоже из Блэков. «Ты так ему и не ответила?» «Нет», — слишком быстро выпалила она. Камилла думала, что Поттер сожгла письмо, но Рози помнила, что у нее не хватило сил сжечь письмо от крестного. Это была ее единственная ниточка к прошлому, к которой Рози боялась прикоснуться. «Его так и не поймали?» «Нет, вроде там идет какой-то суд». Нашелся подозреваемый, будто бы Блэк невиновен, но его убили. Гиппогриф знает, что там творится. Они прибыли с опозданием на 20 минут, и это было точно не то, что она ожидала увидеть. Конечно, она знала, что Фламелем уже много лет, а философский камень не имеет свойств омолаживания, но то, что увидела Поттер, было ужасающим и обескураживающим одновременно. Первым ступил на землю Николас Фламель, создатель философского камня и великий алхимик. На деньги от его изобретения обстановка Шармбатона была такой богатой, поэтому его тут воспринимали как второго бога. Рози видела парочку его портретов, и, видимо, они были века так 15-го. Николас Фламель напоминал ходячий скелет, жертву войны, концлагерей и пыток, жертва бессмертия. Белая, как снег, болезненного мелового оттенка кожа гладко обтянула его череп, огромные глубокие морщины и набухшие синие вены окропили его лицо, седые, держащиеся на чуде волосы белыми пучками сливались с кожей, глаза на выкоте и слезящиеся. Походка его была качающейся, словно ветер вот-вот подхватит его кости и развеет пепел. Серая мантия не добавляла красок в эту картину. Один только живой взгляд умных глаз спасал положение. Это было ужасно. Прозерпину Фламель Рози хорошо помнила по ее скульптуре в лабиринте. Молодая женщина с восточными чертами лица, она была известной прорицательницей и очень благоволила Шармбатону. Она выглядела лучше своего мужа, но не намного. Также дряблая кожа, только смуглого оттенка, поэтому полностью седые волосы не казались очень страшными. Она была немного полной, но с костлявыми пальцами, а глаза темного оттенка очень затуманенными. Рози она напомнила старушек из Литл Луингинга. Диасмия, шокированно выдохнула рядом стоящая Камилла, во все глаза рассматривая появившуюся пару. Ученики вежливо поклонились, но Поттер видела замешательство на их лицах. Именно так дается бессмертие. Виндаразье, их холодный, как воды Северного моря, преподаватель с красивыми правильными чертами лица и жутким характером сегодня рассказывал об очередной нудной формуле по трансфигурации палки в бабочку. Рози, уставший, было наплевать на эту формулу, поэтому она откровенно скучала и изредка разговаривала с Кларой, прилежно записывающий каждое слово преподавательницы. Обычно Рози сидела с Камиллой и смеялась над всякой чушью все лекции, но в последнее время садилась все чаще с Картер. После истории с Парсилтангом подруга не то чтобы отдалилась, но несколько настороженно общалась с Поттер, и Рози с болью в груди замечала, как скованы стали ее движения, а испуг притаился в уголках крепко сжатых губ. Рози старалась ее развеселить и хоть как-нибудь снять застоявшееся напряжение, но прогресс шел медленно, словно Рози старалась починить давно заржавевшие часы. «Клара», — Рози легонько затронула подругу мизинцем, внимательно наблюдая за мадам Виндой, — «давай сегодня вечером прогуляемся до сада, погода такая замечательная». Перьевая ручка на тетрадных листах замерла, глазастые кольца и салемские звезды блеснули предосторожностью, а потом Клара коротко на нее взглянула. Рози стойко держала улыбку, стараясь не замечать нахмуренного взгляда голубых глаз американки. «На улице мороз и ветер, снег идет уже четвертый день», — ответила ей Клара, кивком головы указывая на снежную бурю за окном. Рози заскрипела зубами. «Ну почему другие национальности не понимают, что разговоры о погоде — это всего лишь предлог? Поиграем в снежки», — по-детски предложила Рози, вспоминая, как увлеченно они играли на младших курсах. Клара сморщила нос. «Ну мы ведь уже не маленькие, Рози. Давай лучше выберем платье для бала. Понимаю, что ты идешь одна, но моему Жану хотелось бы, чтобы я выглядела красивой», — и она отвернулась от нее, продолжая сосредоточенно строчить. Рози громко выдохнула, закрывая лицо руками. Раздражение свалилось на нее, словно сугроб из проблем, недовольств и тайн. Клара не хотела вести себя как прежде и с каждым проклятым месяцем отдалялась от нее. Камилла занята своим деспотичным норвежцем, Даф не зыркает на нее, как на корень всех проблем, ее собственная снизившаяся успеваемость, Алекс, разболевшийся шрам и странные сны о шипящей змее. Рози каждую ночь просыпалась с кошмарами и подумывала обратиться к лекарю за зельем сна без сновидений. А уж если ее подруги не хотят с ней разговаривать, то она с успехом могла окопаться с фолиантами по темной магии там и помереть. Или закончить чтение сна в летнюю ночь, который ей подарил Алекс. Рози опустила голову на сложенные руки и растеклась по парте, что было верхом неприличия. Так ее хотя бы не было видно и можно без проблем наслаждаться видом сосредоточенного Фурнье и его точеного профиля в белоснежном свете. Он сидел в кругу своих лунных друзей, где Рози приметила и Гаспара, сонно закатывающего глаза, и шампань, от безделья трансфигурировавшую лепестки лилии в абрикосы, и умника Андре с огромными очками и вечными стопками книг. Там же примостилась Кимика, японка, лучшая на их курсе, в окружении Аханесса и его друзей. Они смеялись над чем-то и усмехались. Наверняка решали, как лучше им провести выходные. Подвесить кошку за хвост на дерево или наслать на второкурсника с глаз. Рози недолюбливала парня Камиллы, потому что он напоминал ей Дадли, но смелости сказать об этом Торрис ей не хватало. Рози почти отвлеклась, наблюдая, как Алекс разминает затекшую шею, но заметила краешком глаза, как Яханесс перевалился через парту и дернул Камиллу за ее длинную смоляную косу. Подруга ойкнула и обернулась на него, зло сощуривая глаза. Яханесс послал воздушный поцелуй, а его дружки засмеялись. Рози зло побагровела и сжала кулаки. Эта сцена царапнула ей по сердцу, а вид неловко улыбнувшейся Камиллы чуть не свел ее с ума. Как она может ему постоянно улыбаться, если он ее унижает? Сильно дергает за косы, чуть волосы ей не вырывает, а потом шлет поцелуй, словно это совершенно нормально, и почему Камилла это терпит? Может, у Рози слишком обостренное чувство справедливости, может, мастер палочки был прав и она чертова правдолюбка, но Рози Поттер не могла оставить это просто так. Камилла ее первый друг и сестра, и черта с два она позволит Яханессу над ней издеваться. Поттер вырвала листок из тетради с расписанием и вытащила палочку. Рози не была мастером в трансфигурации, но в чарах ей не было равных на курсе. Легкий взмах руки, полукруг и греческая сигма, и перед ней лежит бумажная обезьянка с большой неаккуратной головой. Рози улыбнулась и написала большими буквами на бумаге: «Приятно, правда?» А потом наложила еще одно более сложное заклинание, которое они изучили недавно. Учитель была занята текстом на доске. «Вингардиум Левиаса». Фигурка зависла в воздухе. «Флиппинда». А потом быстро впечаталась в светловолосый затылок Яханесса. Мальчишка уронил свое перо и заозирался по сторонам. Бумажная обезьяна запрыгала у него по голове, дергая его за волосы. Его друзья захохотали, а Сантиманры попыталась схватить фигурку, но та только порезала ее острым краем пальцы. Яханес завозился, зашевелил руками, стараясь убрать обезьяну, и вскоре это заметили остальные ученики. Рази пожалела, что не видела панику и смущение на его лице в эти мгновения, и искренне растянула губы в улыбке, наслаждаясь происходящим. Жаль, что заклинание длилось недолго, и вскоре бумажная обезьянка развалилась, снова превращаясь в обычный вырванный листок. Яханес зло сорвал бумажку с головы и развернул ее, вчитываясь в текст. Его друзья и Камилла наклонились поближе, даже Алекс откинулся на спинку стула, чтобы увидеть размашистый Разин почерк. Поттер торжествующе отложила палочку. Камилла первая поняла, чей это почерк, и вскинула на нее удивленный взгляд, вопрошая, зачем она это сделала. Рази закрутила пальцами конец косы и подняла. Камилла сразу же все поняла, но не улыбнулась ей. Казалось, что ее черные глаза укоряют ее, что она обидела ее парня. Рази виноватой себя не считала, но реакция подруги ее покоробила. Что плохого в том, что она ее защищает? Яханес тоже понял, что это Рази, и молниеносно развернулся к ней, сверкая злыми серыми глазами. Фигура у него была массивная, и любой человек испугался бы его. Рази тоже пробрала дрожь от его вида, но она нашла в себе силы и сладко ему улыбнулась, а потом послала воздушный поцелуй. Его алое, как брусничный пирог, лицо стоило любых денег. «Получай, придурок!» Кажется, он станет ее ненавистником номер три после Дафни и Сандры. Камилла мимолетно ей подмигнула. Клара улыбалась во все зубы, одним выстрелом двух гиппогрифов, а Яханес зло скалился. Алекс смотрел на нее серьезно, как обычно он делал, и Рази могла поклясться, что все его движения были слишком резкими, нетипичными для него. А потом он улыбнулся ей уголком губ, и все сомнения вылетели из ее головы. «Мадемуазель Поттер, какие разновидности отменяющего заклинания, связанные с трансфигурацией, вы знаете?» Вдруг прозвенел резкий и холодный голос мадам Рази. Она отвернулась от доски и вперилась в нее немигающим взглядом. Гофрированная лента с ее шляпки грозилась упасть ей на лоб. «Простите», — недоуменно отозвалась Поттер, отрываясь от своей небольшой диверсии Алекса. Потом глянула на тему урока и увидела кривые превращения живого в неживое. Почему она вдруг перешла на отменяющие? «Вы плохо слышите, я начинаю убеждаться в этом с каждым уроком, потому что вы систематично нарушаете дисциплину на моих уроках», — ровным тоном припечатала преподавательница, и ее нос сморщился, словно Рази была зловредным гномом. Поттер внутренне застонала. Она серьезно решила придраться к ней прямо на середине урока? «Простите, мадам, но тема урока совершенно другая». Рази вскинула брови. «Какое первое правило, леди? Кто знает?» — насмешливо спросила она притихший класс. Наблюдать перепалки Поттера и учителя было что-то вроде традиции. Клементина Вайер вскинула руку. «Кротость, молчание и дипломатичность». Мадам Винда усмехнулась и перевела взгляд на закатившую глаза Поттер. «А это значит, что грубить и перебивать преподавателя запрещено?» Рази вспыхнула под всеобщим вниманием. Клара осторожно сжала ее руку, успокаивая. «Я ответила на вопрос», — выплюнула девушка. «Нет, не ответили. Вопрос был таков: какие отменяющие заклинания, связанные с трансфигурацией, вы знаете?» У Рази затряслась от нервов нижняя губа, и ей пришлось прикусить ее. В голове проносились десятки конспектов, которые она написала за 4 года трансфигурации. Если превратить птицу в вазу, как потом отметить заклинание? А если наложить проклятие? «Финита инкантатим», — сухо ответила Рази, сжимая ладонь Клары. Кольца врезались ей в пальцы. Мадам Винда сипло рассмеялась, как человек с долгим стажем курения тонких сигарет, и ее красная помада заблестела от улыбки. «Мне кажется, или я говорила, что заклинания, связанные с трансфигурацией, Финита не сможет превратить шкатулку в мышь». Рази видела, как скалился Яханес и с усмешкой вещал что-то своим друзьям. Гнев закипал в ней. Она не позволит, чтобы он чувствовал себя победителем. «Репарифорж. Заклинание за первый курс. Еще, Ревелия». Мадам задумчиво поднесла абсолютно гладкую черную палочку к губам. «Заклинание, превращающее невидимое в видимое. И как же оно поможет в трансфигурации?» Рази не знала, что ей ответить. Как-то Рази Самарит нашли скрытую картину в башне неба, и чтобы проявить ее, использовали Ревелия. «Неужели не знаете?» — насмешливо допытывалась Рази. «Злопамятная злобная ведьма». «Нет, мадам», — вдруг поднял руку Алекс. За все время этой унизительной экзекуции он ни разу не повернул к ней голову, но сейчас решил вмешаться. Рози неуверенно посмотрела на его поднятую руку, обтянутую рукавом белой рубашки с знаком луны. Винда Рози обожала Алекса как талантливого ученика и сразу же ему улыбнулась. «Да, месье Фурнье, хотите добавить?» Алекс уверенно кивнул головой и перелистнул страницу учебника. «Ревелия также используется, чтобы вернуть измененному свое первоначальное состояние. То есть, если предмет был изменен трансфигурацией, то Ревелия отменит эффект и вернет в исходный вид. В трансфигурации он используется так же часто, как репарифорж. Я считаю, что оно относится к трансфигурации», четко и немного надменно отрапортовал Алекс, обращаясь прямо к преподавательнице. Виндаразье долго молчала, раздумывая над его ответом, а потом недовольно дернула губами. Рази с восхищением наблюдала за ними, думая о том, что Фурнье – самый привлекательный и крутой зазнайка, которого она когда-либо знала. «Да, вы правы, месье, но я ждала от мадемуазель Поттер другого заклинания, сати кум дена, высший класс отменяющего в трансфигурации». Мадам снова кинула на Поттер хмурый взгляд. Девушка похолодела. Такое заклинание она слышала впервые. «Но это заклинание изучают только в конце года», — снова отозвался Александр, указывая преподавательнице на оглавление учебника. «Мадемуазель Поттер не могла вам его назвать, так как мы его еще не изучили». Рази всегда поражала его хладнокровие и как он мог дерзить преподавателям без капли гнева в голосе, как бы его на отработку не отправили. Мадам Рази еще сильнее скисла, уже недовольно посматривая на Фурнье. Ее скульптурное лицо с идеальной кожей избороздила морщинка, и она отвернулась от класса, возвращаясь к теме урока. Рази могла спокойно вздохнуть. «Вернемся к теме урока». До конца урока Алекс не оборачивался к Рази, Поттер не прекращала следить за его движениями, а на сердце сладкая карамель плавилась теплотой и сахарной пудрой. Алекс Фурнье снова защитил ее, как тогда, перед первым курсом. Странно, что ее первый и второй защитник в жизни был одним и тем же человеком. Ослепительно яркий снег морозным куполом накрыл все дорожки из академии, поэтому ученикам пришлось прокладывать себе путь по сугробам и постоянно пользоваться левиасой, чтобы отлевитировать хоть немного снега. Синеватый иней посеребрил листья, превращая их в произведение искусства, а вода после недавних дождей хрустальными каплями замерзла на ветках и клонила их к земле. Солнце декабрьскими холодными лучами подсвечивало их изнутри, и атмосфера премьер-шару превращалась в сказочный домик снежной королевы. Рози любила гулять по магической деревне. Зимой тут играла старинная музыка, на деревянных дверях вился астролист с красными ягодами, мечтательные ученики попадали в тонкие стебли омелы, незамерзающий горный источник журчал бурным потоком, по улочкам бродили волшебники разных возрастов и национальностей. Повсюду ощущалась атмосфера бурно искрящейся магии жизни. В эти выходные их выпустили впервые с отъезда директрисы. Противоборствующие месье и мадам никак не могли утвердить расписание, поэтому академисты разъяренной толпой бросились в шару, наплевав на всяческий этикет. Рази мельком видела, как хваталась за сердце мадам Руссо, увидевшая такое безобразие. Причину сумасшествия учеников понять было несложно, близился рождественский бал и Рождество, и те, кто не докупил что-то к торжеству, к примеру, Рази, и не приобрел подарки к празднику, опять же Рази, остервенело побежали закупаться. Четверо девчонок вышли из академии вместе. Рази весело шутила по поводу новоявленных хвостов у Антуана, Алекса и Жана, которые она случайно наколдовала вчера на чарах. Клара сокрушалась о том, что она ничего не купила к балу и не могла определиться с платьем, а Марит спокойно ее уверяла, что голубой – самый лучший вариант с ее типом внешности, а Камилла расслабленно доедала украденную с завтрака булочку. Им было весело. Рази обожала, когда они собирались вместе, из-за разных факультетов и огромного домашнего задания они теперь не могли общаться так часто, как раньше, поэтому она очень дорожила подругами. «Ой, девчонки, давайте сюда, Клэр мне сказала, что тут очень приличные платья», нервно воскликнула Картер, указывая на великолепное украшенное серебром здание галереи мадам Помпадур. «Платья и мантии самых изысканных цветов. Из них только Клара еще не купила платье, поэтому нервничала каждую секунду». Амарит при виде этого магазинчика скорчилась, но Кларе никаких претензий не высказала. Рази помнила, что блондинка считала платья мадам Помпадур совершенно безвкусными. Камилле же было абсолютно наплевать. Недавно она высказалась, что если Клара не может определиться с платьем, то вполне может идти в одном белье. На возмущенный взгляд Картер она усмехнулась и сказала, что так Клара произведет фурор. В магазине было много народу. Девчонки от 3 до 7 курса примеряли платья всевозможных расцветок и объемов. Сантиметровые ленты и рулоны ткани носились по воздуху. То и дело раздавались писклявые выкрики и нытье. Рози даже заметила, как одна девочка в ужасном рыжем платье ревела на пуфике, а подруги ее успокаивали и пытались всучить еще более мерзкое платье. Клара поначалу растерялась, а потом с поддержкой 3 юных волшебниц подошла к хозяйке, статной женщине с лицом сердечком и русыми кудрями, встала на мостик и теперь советовалась по поводу ткани с помощницей мадам Помпадур. Камилла и Амарит расположились на розовых бархатных диванчиках и советовали Кларе, какой фасон ей идет больше. Рози с внутренней гордостью порадовалась, что купила платье еще в ноябре по каталогу и ей теперь не нужно разбираться с этим ужасом. Поттер тяжело вздохнула и отошла к стеклянному стенду с перчатками, их она так и не купила. Долго раздумывать не пришлось, по цвету к ее платью подходили только 2 варианта, и Рози выбрала из атласа, с кружевами по окантовке. Перчатки она никогда особо не любила, потому что они сползают и мешают колдовать, смазывая движение. Веселая консультантка, которой Рози принесла покупку, очень удивилась ее выбору. «Какой интересный цвет! Не часто у нас выбирают такие расцветки. Обычно юные волшебницы любят светлые оттенки, вроде нежно-голубого или персикового». Рози только пожала плечами. Ей очень нравился оттенок ее платья, и спорить с женщиной она не собиралась. Иногда ей казалось, что она не настоящая девчонка. Многие ученики в академии интересовались модой и косметическими чарами и знали, какую юбку надеть на то или иное мероприятие и как заплести прическу из 1000 косичек, но Рози к женственности не была приспособлена от слова совсем. Рози глянула на свое отражение в огромном зеркале и прикусила губу. Ростом она была маловата, едва доходила Алексу до плеч, поэтому ее часто не воспринимали всерьез. Волосы, несмотря на суперблизко толстую косу, топорщились и вечно лезли в глаза. Фигура у нее была плоская и миниатюрная с хорошей талией, но с полным отсутствием каких-либо округлостей. Лицо детское, с огромными зелеными глазами, воспаленный шрам горел кровью на бледном лице. И что Алекса Фурнье может заинтересовать в ней? Она и на сотую долю не такая красивая, как ослепляющая Дафни с ангельскими чертами лица или Камилла с ровным оттенком кожи и красивой фигурой. Рози просто подросток, который вечно встревает в неприятности, носится по всему Шарм-Батону и предпочитает свободные джинсы и черные футболки. Куда уж ей до бывшей девушки Алекса? Рози Поттер злостью затолкала перчатки в сумку и отвернулась от зеркала. Алекс никогда не пригласит ее на бал. Зачем ему, статному мальчику с красивыми глазами, такая уродка с огромным шрамом на пол лба? Если бы она не была героиней Британии, то и другие парни бы ее тоже не пригласили. Стараясь отогнать злые слезы, Рози шмыгнула носом и вернулась к девочкам. Клара как раз определилась с платьем, нежного персикового оттенка с длинными шифоновыми рукавами и плиссированной юбкой, как раз под стать ее загорелому цвету лица. «У меня такие красивые сережки под него есть с маленькими тыквами и апельсинами», счастливо улыбнулась она, когда они вышли на морозную улицу. «А как же ободок из акульих зубов?» усмехнулась Камилла, весело сверкая черными глазами. С возрастом она переросла их всех и теперь возвышалась над ними. «Точно!» — вспыхнула Клара. «Это будет так классно!» Амарит шокированно пискнула, представляя на голове подруги огромные кривоватые зубы акулы. Рози растянула губы в улыбке. Клара была известна своей любовью к странным побрякушкам и говорила, что коллекционировать винтажные украшения — ее хобби. После покупки платья девочки вышли на улицу, и Рози сморщилась от яркого солнца, отражаемого каждой снежинкой. Подруги стали решать, куда же они направятся дальше, как по ужасному стечению обстоятельств рядом с ними оказался парень Камиллы. Яханес сдернул ее за рукав пальто, прижимая ближе к себе, а потом, прожигая презрительным взглядом Рози, сладко бросил Камилле: «Мне кажется, ты обещала прогуляться сегодня со мной, а не со своими подружками. Совсем не уделяешь мне внимания». Рози настолько взбесили его псевдоаристократичные ужимки, что она за спиной Яханесса сделала вид, словно ее тошнит прямо ему под ноги. Клара подавилась воздухом, а Камилла слабо улыбнулась, более занятая истериками своего бойфренда. «Я же предупредила, что сегодня гуляю с девочками. Разве у тебя нет сегодня занятий в лингвистическом клубе?» «Есть, но там слишком скучно, поэтому ты пойдешь со мной, плаксиво», — словно маленький ребенок, пролепетал норвежец, а потом, не успел Рози вытащить палочку, утащил Камиллу в сторону Шармбатона. Торрис послала им извиняющийся взгляд. Рози густо раскраснелась на морозе от злобы на Йоханнеса и его ревнивые, тупые, деспотичные замашки, благодаря которым их дружная компания развалилась по швам, словно плохо сплетенное заклинание. Амарит легонько приобняла ее за плечи и потянула дальше по занесенной снегом мостовой. Рози крепко прижалась к сладко пахнущей сахаром Риены и ее гладким прямым волосам цвета солнечным лучей, а второй схватилась за руку Клары, ощущая звон медальонов на руке, омелые венки в честь Рождества и маленький Иисус в дань магловским традициям ее отца. Идя в обнимку с подругами, она ощущала редкое для нее душевное спокойствие и безмятежность. Амарит и Клара всегда были теми, кто успокаивал их и скамила импульсивные личности, и Поттер была рада, что судьба связала ее с девчонками. Даже если одна из них сейчас вынуждена водиться с горным троллем во фраке и галстуке. «Куда пойдем?» – задала вопрос Клара, когда они протопали голубиный магазин и шляпки Монпарнас. Рози безразлично пожала плечами. Хмурость, вызванная серым пейзажем, настигала зимой ее все чаще и чаще. В такие моменты она больше хотела поразвлечься в дуэльном клубе или поваляться в кровати с чашкой чая. Амарит радостно захлопала руками в больших белых рукавицах. «Давайте в голубку, там такой вкусный горький кофе с ликером, за него можно душу продать». Неунывающая Амарит светло им улыбнулась. Рози была не против где-нибудь погреть свои кости, в то время как Клара не могла не вставить острые шпильки. «Горький кофе, а я всю жизнь думала, что ты только цветами да сладкой ватой питаешься», фыркнула Картер, поправляя сережки в ухе. Поттер уже привыкла к такой манере общения и не воспринимала за оскорбление, но другие шугались дерзкого языка Клары. Тонкие губы Амарит дрогнули, но она все равно растянула их в улыбке. «Мне приятна твоя забота, Клара. Давайте тогда поторопимся, а то все печенья единорогов раскупит». «Ох, Вьен, спец по сглаживанию углов и переводам тем». Рози тяжело выдохнула и крепче сжала руки подруг. «Если бы Камилла была здесь, она уже бы их осадила». «Дамы», из-за угла к ним вывернул внезапно появившийся дьявол, Гаспар, и Рози чуть не спряталась за спинами подруг. Краснеющий, с расстегнутой мантией и неизменной красной розой в руках, он внушал Поттер иррациональный страх и смущение. «Только не снова». «Здравствуй, Гаспар», — нежно поприветствовала его Амарит. «Хей, как делишки?» — резанула американским сленгом Клара, хитро поглядывая на Рози. Поттер ограничилась кивком головы и натянутой улыбкой. «Дерьмо, рад вас всех видеть, девочки», — ответил им Гаспар, не отводя взгляда от Рози. Красная роза хаотично покачивалась в его руках, словно Гаспар нервничал. Поттер внимательно его осмотрела. За последний год она очень хорошо его запомнила: заносчиво поднятый вверх нос, идеально отглаженные рубашки, капризный разрез губ. Она все еще помнила, как он кривился от отвращения на первом курсе, когда Рози попала в их пару. Гаспар глубоко вдохнул и без предисловий начал. «Розали, можно тебя пригласить на бал?» У Рози ничего не шевельнулось внутри. Когда ее приглашал тот парень из неба, то Рози хотя бы нервничала. И она понимала, что ей пора бы уже с ним объясниться. «Прости, Гаспар, но я занята». «Послушай, я знаю, что нравлюсь тебе, и ты на самом деле очень приятный человек, но мне уже довольно долгое время нравится другой. Знаю, что это звучит слишком глупо в нашем возрасте, но попытайся меня понять». Гаспар пару мучительно долгих секунд ошеломленно смотрел на нее, а потом на его лице проступило горькое понимание. Он отшвырнул розу в снег, где она моментально трансфигурировалась обратно в обычную ленточку. «Это Ксандер, да, он тебе нравится?» Рози побледнела. Как он догадался? Неужели у нее все на лице написано, как любила повторять Камилла? «С чего ты взял?» Максимально холодно отозвалась она, стараясь скрыть неловкость. Гаспар лишь ухмыльнулся и отступил от нее на пару шагов. «Это давно уже было ясно, Розали. По вам обоим. Как-то я сравнивал тебя с Дафни и сказал, что ты эффектнее, и мне бы хотелось тебя поцеловать. Знаешь, что сделал сдержанный, холодный, как глыба льда, Фурни? Он ударил меня». Рози беспомощно открывала и закрывала рот. Давно забытый вопрос у нее в голове вдруг обрел разгадку. Тот день, когда она упала с метлы и оказалась в лазарете, стерся из ее памяти, но теперь она вспомнила, что пришибленные Гаспар и Алекс тоже там были. Алекс подрался с ним из-за нее, одно только это уже будоражило ее кровь, но и оставляла сомнения. «Я не знала». «А вот Даф не знала, Бросил он ей и, развернувшись, направился в сторону центра. Рози несколько минут простояла в смятении, чувствуя, как бьется холодный снег ей о щеки и путает волосы. «Ты опять отказала ему?» – спросила Клара, когда она вернулась к подружкам. Амарит грустно поглядывала на нее своими глубокими, как у Лани, глазами, а на лице Клары отобразилось недовольство. Поттер кивнула. «Ее-то какое дело?» – подумала она с раздражением. «Почему все лезут в ее личную жизнь и стараются ее распутать?» «Почему?» – требовательно отозвалась американка. Ее короткие каштановые волосы взлетали на ветру, как полы мантии, придавая ей вид бурундука. «Какая разница? Он мне не нравится», вот и не согласилась. Но Клару отчего-то не устроил ее ответ. Она грозно уперла руки в бока и бросила на нее такой презрительный взгляд, что у Рози пробежали мурашки по спине. Ее милая Кларси никогда на нее так не смотрела. «Не нравится?» Тихим тоном, с отчетливым акцентом, протянула она. «А хоть кто-нибудь тебе нравится? Хоть кто-нибудь достоин твоего королевского внимания, Рози? Или ты думаешь, что раз ты избранная, то тебе можно вертеть носом перед каждым встречным, а потом бросать его? Или думаешь, что тебе все дозволено? Магия тебя подери, о чем ты?» В шоке прошептал Рози. «Что я сделала не так?» Клара побагровела, как свежесобранная клубника, и казалось, еще секунда, и была готова наброситься на нее. Поттер не понимала, почему всегда спокойная, чуточку саркастичная Клара так истерично себя ведет и предъявляет какие-то глупые претензии. «Ты все сделала не так, ни Алекс, ни Гаспар тебе не нужны. Ты только и делаешь, что огрызаешься на них и жалеешь себя, словно победа над тем, кого нельзя называть, сделала тебя чертовой героиней мира», — взорвалась Картер. Амарит взвизгнула и попыталась утихомирить Клару, но Рози остановила ее, решив дослушать. Кровь стучала в ушах бешеным гулом, и она с усилием сохраняла лицо спокойной, каменной маской. «Героини, героини чего? Моих погибших родителей, их памяти и жертв, о которых забыли. Ты думаешь, я просила запытывать до сумасшествия их? Неужели ты настолько слепа, Клара, что не видишь элементарных вещей? Я не героиня и даже не добрая ведьма, я всего лишь Рози. И я не себя жалею, а своих родителей и их сломанную жизнь. И мне нет никакого дела до твоего мнения по поводу Гаспара», — яростно припечатала она, замечая, как сходит с лица Клары все краски. Ее губы задрожали, а глаза наполнились влагой. Клара отвернулась от нее, а потом бросилась бежать в сторону академии. И раздосадованная Рози не стала ее догонять. С нее сегодня хватило приключений. Клара просто поддается чувствам. Попыталась защитить ее Амарит, когда они возвращались обратно в Шармбатон. Голос блондинки был тусклым, словно она пропустила все крики через себя и впитала, как напоенная влагой земля. Рози шла рядом с ней, засунув руки в карманы теплой мантии, и без конца повторяла слова Клары в голове. Ей так и не удалось найти ответ на ее внезапную вспышку гнева. Она всего лишь человек, и просто разозлилась. Рози фыркнула. «Разозлилась на что? На то, что я не хочу идти с Гаспаром или как? Никому тут не кажется, что это мое личное дело. Ой, героиня Британии ведет себя как дикарка, почему у нее нет партнера для бала?» Презрительно передразнила Поттер некоторых ее однокурсников со слишком длинными языками и плохим слухом. Амарит сочувственно взяла ее за руку и посмотрела на нее таким взглядом, словно Рози была напрочь слепа и не понимала элементарных вещей. «Оглянись вокруг, Рози, вокруг нас полно любви и неокрепших чувств, которых мы не замечаем. Это так прекрасно, правда? Разве есть на свете что-то лучше любви?» Сладко улыбнулась ей француженка, и в своем розовом одеянии Рози она на секунду напомнила женскую версию Купидона. Будь Поттер сентиментальна, она бы вняла словам подруги. «Эф-эф, что за бред? На улице метель. И при чем тут Клара?» Рози вопросительно выгнула бровь. Амарит звонко рассмеялась от ее слов. «Когда-нибудь ты поймешь, Розочка, о чем я говорю. А пока...» Амарит лукаво сощурилась, а потом тихим разборчивым шепотом ей поведала. «Сходи прогуляйся по твоему любимому саду, уверена, там сейчас так красиво». И подтолкнула ее в сторону сада мадам Розамунд. Рози совсем не аристократично расширила глаза, в немом шоке пытаясь понять, о чем это говорит ее самая добрая подруга и почему подталкивает в занесенный снегом сад, и почему ведет себя так беззаботно после того, как Камиллу утащил ходячий бабуин, а Клара устроила форменную истерику. Амарит послала ей сияющую улыбку, поправила кофейного цвета беретку и помахала ей рукой, намекая поспешить. Поттер удрученно закатила глаза и даже не стала спрашивать зачем. За годы дружбы она доверяла им как себе самой. Снег приятно хрустел под подошвами зимних туфлей, а снежинки сверкающим хороводом падали ей на одежду. Рози засунула руки в карманы и сдула с носа упавшие пряди непослушных волнистых волос. Тропинка быстро привела ее к кованым воротам Шармбатона, и вместо того, чтобы завернуть в сторону замка, она направилась к замершим скульптурам греческого пантеона, которые и охраняли вход в сад. Пусть мадам Розамунд старалась поддерживать сад в тепле, но зима брала свое, и ветки кустарников и деревьев замерзли, а вода, стекающая после ноябрьских дождей, превратилась в маленькие сосульки, напоминающие длинные рождественские гирлянды. Утренний иней покрыл хвойную растительность синевой. Несобранные дикие яблоки висели на голых ветвях и служили пищей для надоедливых птиц. В последнее время Рози редко бывала в саду и сейчас очень пожалела об этом. Со своей никаких приключений, чтобы не вылететь из академии, она и позабыла, как красиво тут в любое время года и какой чистый воздух. Ветви вишни закрывали небеса, и только редкие лучи солнца пробивались на дорожку, создавая атмосферу уединенности и покоя. Рози крепко втянула воздух. Земля, смешанная с характерным запахом зимней природы, и блаженно улыбнулась. Сад однозначно был ее любимым местом. И что только взбрело Амарит в голову. Все ученики неба абсолютно сумасшедшие, смешливо фыркнула Рози в пустоту. Однако пустота ей ответила: зато полезные. К тому же, я знаю одну девчонку с солнечного факультета, которую тоже обычной не назовешь. Рози не могла не улыбнуться, когда услышала спокойный голос Алекса, смешанный с только ему характерными смешинками. Когда он так говорил, было непонятно, всерьез он или издевается. Рози мысленно вскрикнула и развернулась к нему, притворно уперев руки в бока и нахмурив лицо. Алекс Фурнье стоял у вишневого дерева в своем полураспахнутом пальто серого цвета. Волосы его растрепались от ветра, а кончики ушей замерзли от холода. Ей очень хотелось подойти и согреть его замерзшее лицо, но так игра была бы неинтересна. Согреть поцелуями, ехидно отозвалось ее подсознание, но Рози послала его куда подальше. «Хочешь сказать, что я сумасшедшая?» Насмешливо отозвалась она, выгибая бровь. Фурния идеально отзеркалил ее выражение. «Скорее, странной психоватой девочкой, которая кидается снежками и обыгрывает парней в дуэлях. Ах, еще катающийся на перилах», на его губах заиграла непонятная усмешка, словно он вспомнил что-то очень смешное. Рози покраснела до кончиков ушей и чуть не спрятала лицо в меховых рукавицах. «Неправда, ты никогда не видел, чтобы я каталась на перилах?» Алекс сощурился и сделал неспешный ленивый шаг ближе. «Так значит, ты каталась? Святая магия! Я хочу это увидеть!» Рози мысленно обругала себя всеми возможными словами за то, что выдала себя и, сложив руки на груди, сердито на него посмотрела. «Откуда ты вообще знаешь? И как тут оказался? Следишь за мной, Александр Фурнье?» Рози качнула головой. Алекс деловито посмотрел на нее, а потом пренебрежительно выдал: «Вот еще, Поттер, я совершенно случайно тут очутился, просто решил подышать воздухом, а вдруг ты свалилась мне на голову, как ходячая неприятность». Рози ахнула и зло прикусила губу, желая кинуть в его заносчивую физиономию хороший тяжелый снежок, чтобы он свалился в сугроб, а Рози закидала бы его снегом. «Ну почему он иногда такой придурок?» «Да ну, а мне показалось», Рози сделала шаг ближе, Алекс сильнее рассмеялся, хотя старался сохранить серьезное выражение лица: «Что ты специально меня ждал?» Фурнье приблизился к ней. «С чего ты решила?» «Интуиция», она высоко задрала подбородок, чтобы видеть его кристально-голубые глаза. За последний год он словно попал под растягивающее заклинание, настолько вытянулся, что Поттер пришлось бы встать на цыпочки, чтобы дотянуться до его лица. Он наклонился к ней ближе, и Рози могла чувствовать запах его парфюма. Ее всегда нервировало, когда он подходил так близко. Казалось, что все ее мышцы и внутренности превратились в сладкий пудинг, а живот скоро лопнет от бабочек. «Признаюсь, я на самом деле хотел с тобой встретиться, и решил подослать Амарит», — хитро цокнула она языком. «Я спросил у нее, какое место тебе нравится, и попросил позвать, ей показалось, или его щеки слегка покраснели. Амарит любезно согласилась мне помочь. Из всех твоих подруг она самая понимающая». Рози улыбнулась. «Ну, Амарит и сводница. Так зачем ты меня позвал? Ой, подожди, или это свидание?» Алекс смерил ее пустым взглядом, и губы у него задергались. Она любила его доводить, собственно, как и он ее. «Нет, что ты, просто решил уточнить, пригласил тебя кто-нибудь на этот дурацкий бал. Если нет, то ты идешь со мной, совершенно спокойно, без единой речевой ошибки и заикания, ответил он, хитро поглядывая в ее глаза. Разве хотелось возмутиться, станцевать и визжать от восторга одновременно? Он только что потребовал, чтобы она пошла с ним на бал, потребовал, даже не предложил, ну и заносчивый мальчишка. Она так долго ждала, что он пригласит ее, как подобает рыцарю 18 века, а вместо этого он безапелляционно утверждает, что она идет с ним. Сущая наглость. Что, это ты меня так приглашаешь? Честное слово, ты такой же странный, как и я, иронично отозвалась Рози. Алекс пожал плечами. А ты не хочешь? Что? Нет. Конечно же хочу, воскликнула Рози и хлопнула себя по лбу. По лицу Алекса растянулась такая победная улыбка, словно он выиграл кубок в турнире трех волшебников. Рози смущенно опустила голову, сгорая от стыда в заснеженном саду. Она очень долгое время клялась, что не даст Фурнии догадаться, что он ей нравится, а сейчас выдала все свои секреты. Ее ладони в рукавице вдруг коснулось что-то теплое, и Рози вздрогнула, находя глазами взгляд Алекса. Он смотрел на нее как-то смущенно, что совершенно не свойственно его холодной натуре, а его пальцы стянули ее рукавицу и задели ее ладонь, а потом их пальцы переплелись, и Рози подавила вздох. Впервые они касались друг друга настолько открыто и близко. «Ты хотела бы, чтобы я пригласил тебя по-другому, прямо посреди трапезной или опустился на колени?» — спросил он, притягивая ее ближе к себе. Рози могла различить рисунок у него на пуговицах и трещинки на губах. «Нет, не хотела», — она улыбнулась. «Но мог бы хотя бы спросить. Мы оба знаем, что нам это не нужно. Разве ты не рада?» «Безумно рада», — вопило умалишенное подсознание. Рози криво улыбнулась и сильнее сжала его пальцы, наслаждаясь теплотой его кожи. «Может быть, да, ты вполне меня устраиваешь. Самый лучший из моих поклонников», — рассмеялась она. «Язва», — шепнул он ей, и они оба залились смехом. А потом он поднес ее руку к своим губам и легонько поцеловал запястье. Мадам Руссо учила их так прощаться на втором курсе. Рози смутилась, а потом улыбнулся самой яркой из всех своих улыбок. Обычно при такой гримасе он говорил какую-нибудь гадость. «Розали, а тебе кто-нибудь говорил, что ты краснеешь, как спелая вишня, когда смотришь на меня?» Самодовольный очаровательный придурок. Еще никогда Рози не была так близка к остановке сердца, как в тот момент. Ей снова приснился этот сон. Сгнивший пол, покрытый трещинами и потертостями, свидетельствующими об огромном количестве людей, которые когда-то ходили по этим лестницам и сейчас навсегда покинули это место. Он дрожал под ее весом, но Рози не ощущала себя человеком, она была склизкой и длинной, без рук и ног, а в голове у нее хитро шипели змеи, которых в полутьме старого дома не было. Она была маленькой, меньше младенца, и не спеша ползла по лестницам, изредка высовывая язык, когда видела какого-нибудь высокого человека в наглухо закрытой черной мантии. Частью своего сознания она знала свое имя и кем она была, Розали Лили Поттер, студентка Шермбатона, но другой частью своей души она была черным сгустком тьмы, мерзким и злым, как монстры, которые прячутся под кроватью. В этом сне у нее всегда был друг, или хозяин. Она предпочитала называть его компаньоном, в то время как Шермбатонка Рози в немом шоке раскрывала в крике рот. Иногда она билась и металась и угрожала проклятиями, иногда в голове было пусто и она просто молчаливо наблюдала, стараясь вырваться из тугих лап сна. У нее никогда не получалось, ей всегда приходилось досматривать до конца. Ткань его сиреневой мантии была старой, грязной и порванной, почти разложившейся, прямо как он. Склизкая я встретила его в Албании на втором курсе, и тогда он был еще цел, раздвоенный и умирающий без крови единорога. Тьма вокруг него зазывающе клубилась, и она знала, что пойдя с ним достигнет величия. С течением времени он умирал, потому что добыть кровь без верных помощников становилось все труднее, а тело не хозяина начало его отвергать. Они вместе скитались по стране, размышляя о кровавых, жестоких планах убийства и подчинения. А потом их нашел человек, безумный, с черными горящими глазами, бывший слуга компаньона. Рози отрывками видела его лицо во снах и всегда забывала, стоило только раннему солнцу пробиться сквозь льняные занавески, а бодрому голоску Камиллы зазвучать в комнате. Отчетливо она их увидела перед четвертым курсом, как раз перед турниром. Они вернулись в Англию и засели в этом опустевшем дрянном доме и начали действовать. Скользкое я не особо слушала его планы, потому что находила их слишком скучными и чересчур примитивными для человека, но настороженной Рози иногда удавалось услышать пару фраз. В первый раз она услышала о нападении на турнире и метке, компаньон тогда послал безумца, Барти Крауча, исполнять его волю. Звучали слова и о Невилле Лонгботтоме, его избранности и защите Альбуса Дамблдора, но Рози не могла их запомнить. Хозяин всегда кривил губы в насмешке, когда говорил о том, что Невиллу точно не избраны, но Рози не могла понять почему. Сны возвращались нечасто. Иногда это был легкий отрывок о крысиных скелетах в подземелье, иногда о лужах крови, словах о магии и предательстве, о грязнокровках. Рози не знала, что означает это слово, и чистой крови. Но сегодня все изменилось. Она видела этот сон не через стеклянную дымку, мутно и отрывочно, а четко и резко, словно она сама склонилась перед ним и подставляла голову, чтобы его костлявые пальцы с трупным запахом касались ее. С Клиской было тепло и сладко. Она только что съела огромного старого кота. Рози онемела, будто в нее швырнули петрификусом и ничего не понимала. «Моя дорогая Нагини», — шептало чудовище. Рози взглянула на него с клискими глазами без век. Он был ужасен и омерзителен. В первый раз, когда она увидела его, то закричала и перебудила соседок. Осмотритель Магл, нечаянно подслушавший разговор, свалился в обморок и был убит. Склизкая я полакомилась его трупом. «Ты единственное верное мое существо. Тело этого жалкого мальчишки слабое. Без ритуала я умру в ближайший год. Если Крауч не сможет выманить девчонку на кладбище к могиле моего отца, нам необходимо придумать другой план. Нам придется самим найти ее». У Рози кружилась голова. «Девчонка? Убить?» Мертвые глаза нехозяина угрожающе мерцали в темноте. Рытвины и оспины на лице уродовали картину мира, а взбухшие сиреневые вены пересекали все тело. Он был мертв, но Скользкая знала, что настоящий хозяин на затылке, слабый и жаждущий мести. «Но почему именно она?» – зашипела она. «Не Рози, а другое существо. Это может быть тот мальчишка из газет, Лонгботтом. Он не мой враг», – отозвался хозяин пустым голосом. Пророчество говорило о девчонке Поттеров. «Я сам выбрал ее, она была полукровкой, такой же, как я. Я должен был убить ее, но эта никчемная грязнокровая мамочка испортила своей магией все планы. Теперь я вынужден жить как бестелесный дух, паразитирующий на теле этого слабака. Пророчество должно свершиться, я убью ее, заберу кровь и получу себе тело, и стану властелином мира. Лонгботтом мне ни к чему». Рози захотелось плюнуть в него. Он говорил о ней, о ее матери, которую убил собственными руками, а теперь хотел закончить дело. Так это и есть знаменитый Волдемарт. Более жалкого зрелища Рози еще никогда не видела. Тогда шачим мальчишка стал участником турнира, двух соплохвостов одной авады. «Моя дорогая, я убью и ее, и его, осталось только подождать. Я уже знаю местонахождение Поттер». Дамблдор плохо попытался скрыть эту новость. Мальчишка Лонгботтом проговорился Краучу, где Розали Поттер. Все нутро с Клиской я пробрала предвкушение, смешанное с кровавым наслаждением. Рози замерла и перестала дышать. «И где, хозяин?» «Там, где никогда не должна была быть. Во французской школе магии, Шармбатоне». Рози резко вынырнула ото сна. Темнота родной спальни бросилась ей в глаза и укутала холодным спокойствием. Рози не поняла, где она, и заворочилась на хлопковых простынях. В голове бились последние слова монстра, словно магловские пули пытались пробить ее черепушку. Где-то тикали часы, и Рози с трудом вспомнила, что это любимые часы Камиллы, мяукала кошка Сандры. Ей нечем было дышать, а перед глазами все смазалось. Она лихорадочно нащупала на столике очки, напялила их, стараясь перевести дыхание. Белый потолок с золотистой лепниной из виноградника в Бордо успокаивал ее, но сердце все еще билось, как у умалишенной. А потом ее шрам пронзил адской, раздирающей болью, и она скатилась с кровати и ее вытошнило желчью. Вкус чужой крови на тонких губах и смрад разложившейся плоти все еще свежел в ее памяти, хотя слова и персонажи сна стирались. Если бы Рози хотела, она бы запомнила этот сон, ухватилась бы за странную, ненормальную связь, но Рози внутри истошно вопила, стараясь выбросить эту дрянь из головы. Она не понимала, почему эти сны преследуют ее, почему она чувствует чужую магию, а в минуту неконтролируемых эмоций глухие, едва слышные злые слова. Она всегда забывала о них, стоило только утру начаться, но ночью ее пытали либо пустой мглой, либо этими снами, и она не могла никому рассказать, потому что некоторые и так считали ее темной ведьмой. Эваниска, Рози взмахнула палочкой и убрала всю грязь с пола, а сама уткнулась носом в ладони. Рози, все в порядке, зазвучал обеспокоенный голос у нее над ухом, а потом ей на плечи накинули теплый плед. Рози счастливо вспыхнула, когда ощутила родной запах апельсинов и жаркого песка. Камилла села рядом с ней и аккуратно убрала ее мокрые волосы с лица. Камилла спала крепко, но иногда она просыпалась, когда у них обеих были кошмары и они вместе сидели в гостиной и играли в карты. «Тебе опять снилась эта змея?» Рози тяжело выдохнула и оперлась на ее плечо. Камилла передала ей стакан воды, который всегда стоял у нее на столе, и Рози подумала, что лучше умрет, чем лишиться такой сестры, как Камилла. Никто не мог ее заменить. «Я не знаю, змея ли это или я, измененная и раненая. Я ничего не понимаю, Кам, и забываю о его словах. Сегодня обсуждалось что-то серьезное, что я должна была запомнить, но я не хочу. Я чувствую себя убийцей». Рози хотелось казаться перед Торрис сильной, но та знала, насколько Рози ребенок. «Вдохни и успокойся. Если ты не можешь вспомнить, значит твое подсознание не хочет, чтобы ты помнила это. Доверься своей интуиции, Рози, или сходи к мадам Олимпи. Она должна помочь. Она выкинет меня из академии. Гарпия уже давно говорила ей, что я сумасшедшая. Пофиг на Бастиена и ее мнение. Мадам никогда никого не выгонит и не откажет тебе в помощи. Хочешь, я схожу с тобой?» Рози плотнее закуталась в плед. Она боялась обо всем рассказать директрисе, особенно после побега Сириуса Блэка и вечных отработок Рози. Она знала, что мадам питает огромные надежды на Поттер как на способную ведьму, и Поттер чертовски боялась их не оправдать. А еще она боялась стать темной ведьмой, таким же чудовищем, как то, что запытало ее родителей. После бала, хорошо, Рози заглянула в темные глаза Камилле. Та спокойно улыбнулась. «Боишься, что мадам выгонит тебя раньше, чем ты потанцуешь с Фурнией?» Беззлобно ухмыльнулась она. У Рози хватило сил слегка покраснеть и притворно закатить глаза. Танец на весь вечер с Алексом стоил того, чтобы полностью сойти с ума. Камилла заплела ей косу из ее огромной черной копны волос и ушла спать, а Рози еще немного посидела на полу, прежде чем вытащить из сундука мантию-невидимку и выскочить из башни. Она не боялась быть пойманной в 3 часа ночи, поэтому ничего кроме ночнушки и мантии на ней не было. Ночной Шармбатон был сказочным местом. Все замерло в тихой дымке и светилось лунным светом, словно навсегда покинутый дворец. Рози решила, что ей нужно проветриться после тяжелой ночи, поэтому поспешила в лабиринт. С ним у нее были связаны горячо любимые воспоминания, нарушение правил и Алекс с его свободной улыбкой, тонкими кистями и заумным голосом. Она до сих пор иногда вспоминала ту ночь откровений после фестиваля, когда они стали друзьями, а после того, как он пригласил ее на бал, визжала от радости в подушку. Удивительно, каким важным кусочком счастья смог стать для нее Алекс Фурнье. Ее никто не поймал, как она и думала. Мантия была самой лучшей вещью из всех, что у нее были, и иногда Рози думала, что этот волшебный кусок ткани связывает ее с отцом и дедушкой. Наверняка они также бродили под этой мантией, нарушая правила. Рози была в этом уверена. Не одна же она такая оторва Поттер. Гравий шуршал под мысками тапочек, когда она вступила в лабиринт. Морозный для декабря ветер холодил ей кожу и забирался ледяными пальцами под подол ночнушки, поэтому ей пришлось накинуть на себя согревающие чары. За эти полгода она не особо выросла, поэтому живые стены лабиринта все так же возвышались над ней, покрытые инеем. Рози любила лабиринт за его аскетичность и одиночество. Тут всегда было пусто, потому что студенты боялись истории о призраках, которых тут и в помине нет. Самая короткая дорога вывела ее к фонтану из белого мрамора, где они с Алексом чуть не утопились, а потом были схвачены злобной прислужницей Бастиен. Рози радостно улыбнулась, вспоминая это мгновение. Почему-то тогда она не обратила внимания, как красиво вода облепила ткань рубашки, делая его похожим на статую молодого бога из греческой мифологии. Рози подошла ближе, намереваясь присесть и посмотреть на звезды, как вдруг заметила шевеление около фонтана. Что-то неясное, белое склонилось над замершей водой, и темнота придавала фигуре смутные очертания. «Неужели призрак, Люмус Максимум?» – произнесла Поттер, и свет на конце палочки увеличился, заливая небольшую площадку теплым желтым светом. Рози сразу же поняла, кто перед ней, и облегченно выдохнула. «Конечно, Кто же еще это мог быть? Странно, если бы достопочтенная мадам не появилась у своего собственного фонтана. Убери свет, дорогая, боюсь, так нас могут заметить. Дельфия не раз сокрушалась о твоей привычке здесь бывать, произнесла потусторонним голосом Прозерпина Фламиль, внимательно рассматривая что-то в воде. Голова ее была наклонена, седые, украшенные серебристой диадемой, волосы безжизненно блестели в свете люмоса, а ее старческая, поломанная фигура казалась высушенной на солнце. Великая благотворительница Шармбатона, жена великого алхимика Николаса Фламеля, мировой предсказатель наравне с греческой Кассандрой, Рози уважительно присела в реверансе и потушила свет. Их снова окутала тьма. Почему-то Рози совсем не удивилась появлению этой знаменитой женщины здесь. Внутри нее клокотала какая-то смутная радость от возможности пообщаться с мадам Прозерпиной. «Мадам Дельфия говорила обо мне», — недоверчиво спросила Поттер. Ей казалось, что та только и ждет, когда Рози исчезнет и перестанет осквернять стены Академии. Прозерпина повернулась к ней. Глаза ее, восточно-черные, были подернуты блеклой дымкой. Она поманила сухим пальцем к себе, и Рози послушно присела на бортик фонтана. Мрамор был по-странному теплый, видимо, мадам успела наложить чары. «Даже чаще, чем ты думаешь», — усмехнулась Прозерпина, и Рози не знала, как трактовать ее слова. «Зачем ты пришла сюда, девочка? Я вижу, на твоем сердце сомнения». Рози удивленно на нее посмотрела. Она насчет снов, но как леди Фламиль могла о них догадаться? Мадам ласково улыбнулась, понимая ее. «Я уже слишком долго живу на этом свете, девочка. Легилименция и дар предсказания – это несложно, когда живешь более 10 веков. Хочешь испытать на себе дар предсказания? Я в них не верю. Не буду судить тебя за это». Загляни в фонтан, Рози заглянула в чашу. Сначала кроме льда она ничего не видела и уже начинала подумывать, что мадам Фламиль над ней пошутила. «Подумай о своей жизни, избранная, это поможет». Рози сконцентрировалась на своих воспоминаниях. Дурсли, запирающие ее в чулане, визгливый смех Дадли, ее ежегодные проделки над ним, встреча с подругами, первое заклинание, битва в снежки с Алексом, письмо бабушке и дедушке, разговор со змеями, дуэльный клуб. Некоторые из этих воспоминаний были тусклыми, а некоторые яркими, которые Рози всегда хранила в своей памяти. И лед треснул. Рози не успела произнести и звука, как на мерзлой поверхности появилась мутная вода из фонтана. Она быстро заполнила весь лед, и теперь он виднелся на дне под слоем чистейшей голубоватой воды. А потом на глянцевом отражении замелькали картинки, словно в калейдоскопе. Смазанные, они повторялись по всей поверхности и напоминали фотопленку. Первыми были змеи на холодном, залитом водой, полу. Они копошились в крови, и тела их были перемазаны красными отпечатками ладони. Она видела себя в подземелье, лежащей на полу. Лицо ее исказило гримаса боли, и Рози испугалась. Змеи, как в ее сне. Потом были глобусы и астрономические модели планет. Они окружали ее, пока она смотрела вверх сквозь решетку. Пальцы у Рози были изодраны в кровь. Она слышала голос, от которого ее сердце наполнялось жалостью. «Он убьет меня, убьет всю мою семью». Браслет, который ей подарила Клара, символ их дружбы, валялся в луже, испачканный и порванный. Бледные руки, которые накрыли ее дрожавшие пальцы, темно-зеленые, цвета бутылочного стекла, глаза смотрели на нее, а тонкие губы пытались подбодрить. Вытянутая вперед бледная ладонь с тонкими длинными пальцами, задорный смех десятка рыжих волшебников, которые празднуют ее день рождения. «Хватит», мадам Фламиль аккуратно, но настойчиво схватила ее за руку, вырывая из видений. У Рози закружилась голова, а легкие сдавило тугим обручем. В отличие от ее эфемерных, сразу же исчезающих с подкорки снов, эти видения крепко врезались ей в голову. Их было так много, что они слились в одно неразборчивое нечто. Что за странные инициалы, голоса и люди, которых она видела первый раз? Почему опять змея и кровь? И браслет дружбы потеря девчонок показалась ей самым страшным. А самое важное, должна ли Рози верить в эти видения, откуда ей знать, что это правда? Сколько она жила в академии, прорицание она считала самой глупой наукой, после зельеварения, и никогда не верила в предсказания. Это правда, эти события могут сбыться? Спросила она мадам Фламиль. Стареющая женщина-скелет тяжело на нее посмотрела, и на ее лице отобразились все годы жизни, проведенные в дымке гадания и предсказаний. На дне этого фонтана осколки волшебного зеркала, которые мне удалось найти на ирландских пустошах. Я поместила их сюда давным-давно, чтобы знающие люди смогли предотвратить опасные события, но зеркало иногда мне кажется, что оно проклято. Оно показывает не только то, что могло случиться, но и то, что случилось в другой от нас реальности. Как предсказатель, я знаю, что этот мир не единственный, и существуют десятки повторяющихся миров. И зеркало преломляет нити судьбы всех миров, а не только этого. Оно, как магическое радио, которое ловит одновременно несколько волн. Те события, что ты увидела, могут произойти, но могут и навсегда затеряться в вечности, если с тобой что-то произойдет. Ни одно пророчество в мире не может решать, как человек поступит в той или иной ситуации. Но почему другие о нем не знают? Мадам Максим, к примеру, на сухих губах расползлась хитрая улыбка, самая сильная эмоция, какую Рози у нее видела. Люди склонны забывать со временем магию предков и их знания. Заклинания меняются, ритуалы исчезают, открываются новые области, но и гаснут старые. А некоторые люди, в частности министерство, боятся сильной магии и запрещают ее. Отчасти это хорошо. Столько войн в свое время произошло из-за некромантии, но отчасти об этом зеркале будем знать только мы. Даже достояние моего мужа, философский камень, стал причиной раздора между темными магами. Ты слышал об этом? Рози отрицательно качнула головой. Она читала что-то подобное в ежедневном пророке на первом курсе, но уже забыла. Вроде бы его украли. Тогда тебе и не нужно вмешиваться в чужие дела. Главное, что он уничтожен. Рози осенила внезапная догадка. Но вы ведь умрете без него? Да, мадам провела рукой по воде, и я ждала этого. За свою долгую бессмертную жизнь смерть воспринимается по-другому. Не бойся ее. Рози посетила внезапная горечь. Мадам Прозерпина ей понравилась, и Рози не хотела, чтобы такая удивительная женщина умирала. Поттер боялась смерти и втайне знала, что монстр из ее снов тоже ее боялся. «Иди спать, Розали Поттер, и постарайся забыть то, что ты сегодня видела. Не нужно понапрасну подначивать судьбу». Мадам с ласковой горечью ей улыбнулась, погладив по волосам. Капли воды с ее пальцев упали Рози на лицо, и ее пробрал кладбищенский холод. Поттер попыталась ответить ей улыбкой, хотя внутри дрожала. Сначала сны, а потом эти видения. Когда же у нее будет нормальная жизнь? На следующий день началась подготовка к балу, и Рози забыла о своих приключениях. Единственное, что хорошо научилась делать у Дурсли Рози, так это блокировать плохие воспоминания.